Я бросаюсь в объятия нового дня. Я боюсь оставаться с ночью один на один. Мне так страшно, я бегу неизвестно куда. Но страх предо мной, он мой господин. Время идет неизбежно, близится ночь. Надвигается страх и хочет меня обнять. Объятья его холодны, я гоню его прочь. Ждать и молчать. Страх мой пройдет, откроет мне двери. В объятья ночи. Страх мой пройдет, и я вдруг поверю. Я вдруг поверю.